Глава 13. В этом гигантском помещении с огромными машинами люди казались карликами среди великанов. Гроссвенф непроизвольно щурился на каждую вспышку неземного голубого света, который искрился и сверкал под сияющим вогнутым сводом потолка. Также раздражающе действовал на нервы нескончаемый гул мощнейших машин, глухой рокот, похожий на отдаленный гром, дрожащая реверберация невоображаемого потока энергии. Полет продолжался. Корабль увеличивал скорость, все быстрее несся в черной бездне, отделяющей спиральную галактику, в которой Земля была лишь крошечной мельчайшей частицей, от другой галактики, почти таких же размеров. Это была основа той решительной борьбы, разворачивающейся на борту космической гончей. Самая большая, самая представительная исследовательская экспедиция, когда-либо осуществлявшаяся в Солнечной системе, находилась сейчас в величайшей за все время опасности. Гроссвенф знал это наверняка. Это был не Керл, чье сверхстимулированное тело унаследовало несущее убийство волну от мертвой расы, проводившей биологические эксперименты над животными кошачьей породы. Это нельзя было сравнивать с опасностью, которую нес народ Риим. После их первого, неверно понятого усилия установить контакт, он контролировал последующие усилия и действия, рассматривая их как борьбу между одним человеком и расой. Алый дьявол явно и бесспорно принадлежал к высшему классу существ. Капитан Лич поднялся по металлической лестнице, ведущей к балкону. Через несколько секунд к нему присоединился Мортон, глядя вниз на собравшихся внизу людей. Он держал в руке пачку заметок, разделенных на две части, заложенным в них указательным пальцем. Оба они внимательно изучали заметки, и Мортон сказал: «Это первая короткая передышка, полученная с тех пор, как существо прорвалось на корабль. А это произошло, что может показаться невероятным, менее 2 часов назад. Мы прочитали с капитаном ваши рекомендации, поданные нам главами отделов. Эти рекомендации мы разделили приблизительно на 2 части. Одну часть, ввиду ее теоретической природы, мы оставили на потом. Другую, которая касается действенных планов борьбы с врагом, мы, естественно, рассмотрели сразу. Не сомневаюсь, что вас больше всего интересует, какие планы предлагаются для поисков и спасения мистера Ван Гроссена. Некоторые соображения вам выскажет мистер Зеллер». Вперед выступил Зеллер, шустрый молодой человек лет 37, возглавивший отдел металлургии после того, как Бекендриш погиб от руки Керла. «Знание того, что чудовище не может проникнуть через определенную группу сплавов, автоматически дает нам ключ к тому, из какого материала нам следует делать скафандры. Мой заместитель уже работает над скафандром, который будет готов примерно через час, если не возникнет непредвиденных затруднений. Во всяком случае, через 3 часа он будет изготовлен наверняка. Для исследования мы, естественно, используем флюоритовую камеру. У кого есть вопросы?» «Почему бы не сделать несколько скафандров?» – предложили снизу. Зеллер замахал рукой. «Нас ограничивает количество нужного металла. Мы могли бы сделать и больше, но для этого следует применить трансмутацию, что займет много времени. Кроме того, наш отдел всегда был маленьким. Хорошо, если удастся сделать хотя бы 1 комплект одежды за указанное мною время». Больше вопросов не было. Зеллер исчез в мастерской, смежной с аппаратной. Мортон поднял руку. Когда снова воцарилась тишина, он проговорил: «Я испытал облегчение при мысли о том, что, как только скафандр будет готов, чудовищу придется переносить Ван Гросса в другое место, чтобы избежать его обнаружения». «Откуда вы знаете, что он жив?» – спросил кто-то. «Эта дрянь могла взять тело первого убитого человека, но не сделала этого. Чудовищу необходимо захватить нас живыми. Заметки Скита дают нам возможность разгадать его намерения, но они во 2-й категории и будут обсуждены позже. Среди рекомендаций 1-й группы заслуживает внимания план, предложенный 2 сотрудниками физического отдела. и план Эллиота Гроссвенфа. Мы обсудили с капитаном Личем оба плана, в обсуждении участвовали другие специалисты и глава инженерного отдела Пеннес. Мы решили, что идея мистера Гроссвенфа слишком опасна для людей, и потому оставили ее в качестве запасного варианта. Другой план мы начнем разрабатывать немедленно, если только против него не будут выдвинуты обоснованные возражения. Мы получили еще несколько предложений, все они были учтены. У нас принято предоставлять каждому желающему возможность изложить свои соображения, но я думаю, что мы сэкономим время, если я вкратце обрисую план в том виде, в каком он был в конечном счете одобрен специалистами. Два физика, Мортон заглянул в бумагу, Ломас и Хондли, считают, что выполнение их плана зависит от того, насколько существо позволит нам сделать необходимые энергетические соединения. Возможно, они исходят из теории мистера Кориты о цикличности истории, о том, что крестьянин настолько связан с целями, подсказанными ему его кровью, что склонен игнорировать возможность организованного сопротивления. Основываясь на этом положении, по несколько видоизмененному плану Ломаса и Хиндли, мы должны насытить энергией седьмой и девятый уровни, но только пол, а не стены. Наш расчет таков: до сих пор существо не совершало целенаправленной попытки истребить нас. Мистер Корита утверждает, что, будучи крестьянином, существо еще не осознало, что может уничтожить нас, или что мы можем уничтожить его. Тем не менее, даже крестьянин рано или поздно поймет, что прежде чем совершить что-то другое, он должен покончить с нами. Если он не успеет нам помешать, то мы загоним его в ловушку на восьмом уровне между двумя энергизированными этажами. Тогда он не сможет перемещаться ни вниз, ни вверх, и мы разыщем его с помощью наших нагревательных приборов. Как понимает мистер Гроссвенф, этот план значительно менее рискован, чем его собственный, поэтому нам следует реализовать его в первую очередь. Гроссвенф глубоко вздохнул и, поколебавшись, сказал: «Если мы обсуждаем степень риска, то почему бы нам тогда просто не сгруппироваться здесь, в аппаратной, и не подождать, пока он не изобретет метод добраться до нас первым? Только не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь протолкнуть свою идею», вырвалось у него искренне и непроизвольно. «Но сам я…» – тут он снова заколебался, но закончил решительно и твердо. «Я считаю, что ваш план бесполезен». Физиономия Мортона приобрела озадаченный вид, затем он нахмурился. «Не слишком ли резкое суждение?» «Насколько я понял, это измененная версия плана. Как он выглядел первоначально?» «Ломас и Хиндли рекомендовали насытить энергией четыре уровня – седьмой, восьмой, девятый и десятый». Гроссвенф вновь ощутил неуверенность. У него не было желания быть чересчур критичным. Если он их прижмет, на него просто перестанут обращать внимание. «Это было бы лучше», – сказал он. Его прервал капитан Лич. «Мистер Пеннес, объясните собравшимся, почему нежелательно энергизировать более двух уровней?» Глава инженерного отдела выступил вперед и угрюмо объяснил. «Основная причина заключается в том, что на это понадобились бы три лишних часа, а все мы отлично понимаем, что на счету каждая секунда. Если не принимать в расчет время, то было бы много лучше насытить весь корабль контролируемыми системами, включая и стены, и пол, тогда он не смог бы от нас убежать. Но на это понадобилось бы около 50 часов, и, как я уже говорил раньше, бесконтрольная энергизация была бы равносильна самоубийству. Имеется еще один фактор, который мы обсуждали с чисто человеческой точки зрения. Существо будет разыскивать людей, и когда он спустится, то любой из нас может оказаться с ним один на один». Он повысил голос. «В течение трех часов, которые понадобятся на подготовку к проведению измененного плана, мы будем беспомощны перед ним, если не считать передвижных вибраторов и нагревательных установок. Естественно, каждый из нас надеется на то, что сможет защитить себя с помощью собственного вибратора. Я считаю, пора заканчивать болтовню. Давайте браться за дело. Капитан Лич недовольно заметил. Не так быстро. Я хочу услышать чуть больше о возражениях мистера Гроссвенфа. Один из техников с раздражением выпалил. Не вижу прока в этих спорах. Если это существо и не застрянет между двумя уровнями, то все равно ему конец. Мы же знаем, что через энергетический заслон чудовище не пройдет. Ничего такого мы не знаем, твердо возразил Эллиот. Мы знаем только то, что он угодил в силовую стену и убежал. Допустим, что она пришлась ему не по вкусу. Нам кажется непреложным тот факт, что он не стал бы возвращаться в подобное энергетическое поле, возможно, более длительный отрезок времени. К несчастью, мы не можем использовать против него полный силовой экран. Как указывал мистер Пеннес, стены расплавились бы. Моя точка зрения такова. Он избежит того, что мы ему приготовили. «Господа», – недовольно проворчал капитан Лич, – почему не была учтена в дискуссии эта точка зрения? Она, безусловно, заслуживает внимания. «Я предлагал пригласить Гроссвенфа на обсуждение», — сообщил Мортон, «но моя точка зрения была отклонена. В силу сложившегося порядка человек, чей план рассматривается, присутствовать не имеет права. По той же причине не были приглашены и оба физика». Сидл кашлянул, оглядел присутствующих и сказал, «Я не думаю, что мистер Гроссвенф осознает, что он только что для нас сделал. Все мы были уверены в том, что энергетический экран корабля – одно из величайших научных достижений человечества. Лично мне это давало чувство уверенности и безопасности. И вот нам говорят, что существо может проникнуть и через него». «Я не говорил, что экран непроницаем, мистер Сидл», – произнес Гроссвенф. «Действительно. Есть основания полагать, что враг не смог и впредь не сможет проникнуть сквозь него. Это видно из того, что красный дьявол находился за ним и ждал, пока мы не перенесем его внутрь, но энергизация поля, обсуждаемая в настоящий момент, значительно более слабый вариант поимки и уничтожения чудовища». «Не думаете же вы, – сказал психолог, – что специалисты не понимают очевидной разницы между этими двумя формами. Ясно одно, если эта энергизация окажется неэффективной, то мы пропали. Но сам я уверен в ее эффективности». Спор устало прервал капитан Лич. «Боюсь, что мистер Сидл точно проанализировал нашу слабость. У меня тоже мелькнула очень похожая мысль». Из центра помещения подал голос Скит. «Возможно, нам лучше послушать и обсудить план мистера Гроссвенфа?» Капитан Лич бросил взгляд на Мортона, который после некоторого раздумья сказал. «Он предлагает, чтобы мы разделились на столько групп, сколько на борту атомных нагревателей». Реакция была мгновенной. Один из физиков потрясенно воскликнул. «Атомная энергия внутри корабля?» Поднявшийся гул длился больше минуты. Когда он стих, Мортон, как ни в чем не бывало, продолжал. «В данный момент в нашем распоряжении 41 такая установка. Если мы согласимся на план Гроссвенфа, то ядро каждой из групп будет укомплектовано из военного персонала, в то время как остальные останутся в качестве приманки в поле зрения одного из нагревателей. Команда, управляющая нагревателем, должна, по приказу, привести его в действие, даже если один или более людей окажутся на линии огня». Мортон слегка покачал головой. «Вероятно, это предложение эффективнее первого. Тем не менее, его жестокость поразила всех нас. Идея уничтожения одного из нас, хотя по своей сути она не нова, ошеломляет гораздо больше, чем, как я думаю, мистер Гроссвенф себе представляет. Справедливости ради хочу добавить, что был еще один фактор, который заставил ученых отвергнуть этот план. Капитан Лич поставил условием, чтобы те, кто должен выступать в качестве приманки, были без оружия. Большинству из нас показалось, что это уж слишком. Каждый человек имеет право на самозащиту». Директор вновь пожал плечами. «Поскольку у нас был выбор, то мы проголосовали за другой план. Лично я теперь склоняясь к идее мистера Гроссвенфа, но все же возражаю против поправки капитана Лича.